Каждый из нас перед сном тонет в мыслях о том, что было бы, если выбрал другой путь во всем, либо не повстречал того, с кем ты вместе. И даже если мир уходит из-под ног, и даже если вместо солнца черный смог, ты продолжаешь строить путь свой из добра, ведь завтра будет лучше, чем вчера. И не брошу на полпути, не скажу, что не могу, как бы сложно ни было, я дойду, дойду, докажу себе страху вопреки. И не брошу на полпути, и не брошу на полпути, не скажу, что не могу, как бы сложно ни было, я дойду, дойду, докажу себе страху вопреки. И не брошу на полпути. Нас просит шанс, закрывая глаза. Так искренне, честно, каждый из нас так хотел бы исправить себя, найти свое место. Так часто мы не замечаем между строк, так часто говорим о том, что мир жесток, но продолжаем строить путь свой из добра, ведь завтра будет лучше, чем вчера. И не брошу на полпути, не скажу, что не могу, как бы сложно ни было, я дойду, дойду, докажу себе страху вопреки. И не брошу на полпути.